Глава четвертая. Ход мыслей. Давно уже заметил комиссар Гарт, что в последние годы все чаще и чаще стало посещать его по вечерам эта странная, пустая расслабленность, какая-то душевная вялость, известная ему раньше в молодые годы, лишь после крутых дружеских попоек. Все валилось из рук, мысли рассыпались, прогулка становилась невыносимо скучной. Едва переступал он порог квартиры, а дома тоже все время было как-то не по себе. Хотелось лечь, а ляжешь, вроде бы надо вставать. Короче, скверно, очень скверно. Гард пробовал искать объяснение этому состоянию, не находил его и решил в конце концов, что это старость сигналит, и нужно просто больше отдыхать. Но сегодня вновь, почувствовав к вечеру эту общую ленность тела и духа, он вдруг понял, что старость — отговорка, что причина есть, и причина эта проста. Дела идут плохо, и старость тут ни при чем. Нет, при чем, конечно, но начала тут не найти. Или неудачи тебя старят, или старость мешает добиться успеха. Душу ему мутило дело Пиколли. Вязкое, липкое, тягучее, как чужая выплюнутая жевательная резинка, до которой противно дотрагиваться, хотя понимаешь, что пока не растоптали, нужно ее взять и отдать в лабораторию для анализа. Он завязал в этом деле, как оса в джеме, и гудел теперь, и злился, проклиная весь мир. Он чувствовал, интуитивно чувствовал, что Аль Пачино утешение слабое, и хотя профессионально он привык с подозрением относиться к любым, даже самым невинным совпадениям, видел он, что Пиколли пришит к Аль Пачино белыми нитками, что никуда он, Гард, не придет, если двинется по этой тропе. Отсюда и ленивый бес, который прочно сидел в комиссаре. Гард подошел к телевизору, и едва из черного небытия выплыла веселая физиономия какого-то комментатора, переключил программу. Напоролся на скачки, в клубах пыли бестолково звенел колокол. Он снова переключил, налетел на каких-то напомаженных в барабановых кружевах идиотов со шпагами, вышагивающих с гордостью индюшек по аллеям Версаля, и выключил телевизор. Мягкий щелчок тумблера напомнил ему звук выстрела бесшумной английской винтовки «Кастодиан», «Опекун». Отличные, надо сказать, винтовки, которую когда-то он заполучил вместе с ее владельцем, Гарри Слейтоном. Кстати, Гарри был в одной компании с Аль Пачино. «Что за проклятие этот Аль Пачино?» — подумал Гард, валясь на диван. «Ну при чем тут Аль Пачино?» «Если он действительно сработал так чисто, а он сработал сверхчисто. На какой же дьявол ему исчезать в тот же день? Чтобы вызвать подозрение? Ведь он профессионал, и не хуже меня, обязан понимать, что ни за неделю, ни за две такой клубок не распутывается. Так куда же он сорвался? Что заставило опытного преступника нарушить элементарную логику поведения? Не мальчишка же он, который, схватив транзистор с переднего сиденья автомашины, бросается на утек. Нет, ему не было никакого смысла исчезать, и потому, может быть, он и исчез, что не было смысла. Пойди попробуй разобраться в этих кружевах, попробуй не запутаться в таких лабиринтах чужой логики. Недаром самые умные преступники либо совсем не оставляли следов, либо нарочно следили с таким изобилием, чтобы никто на них не подумал. Впрочем, из того, что Аль Пачино не было смысла линять, вовсе не следовало, что в том не было смысла для кого-то другого. Кого же? Сам Гауснер решил его опустить на дно, или тут действовала чья-то другая воля? В таком варианте чья? И почему? Вновь дорога раздваивалась, и не было ей конца. Гард встал, закурил, но тут же придавил сигарету в пепельнице и пошел на кухню. Там он достал из холодильника 2 кубика льда, бросил в высокий стакан, залил водой, плеснул туда рыжего вермута и снова вернулся к дивану. Но уже не лег, а сел, широко расставив ноги, и начал крутить перед глазами стакан, в котором с далеким нежным звоном стукались уже тронутые игольчатыми трещинками ледяные кубики. Его могли убить. Он лишь орудие, которое исполнило чужую волю. Тут все ясно. Это первая дорога. Его могли попросить исчезнуть. Кому-то, не ему, надо было, чтобы он исчез. Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы появилась еще одна, пусть весьма эфемерная, но улика, кладущая подозрение именно на него, в то время как Аль Пачино замешан в убийстве антиквара примерно так же, как я в рождении Христа. Это вторая дорога. Но кто в таком случае автор непорочного зачатия? Ладно, оставим в покое автора и еще раз проработаем эту версию. Аль Пачино ни в какой связи с убийством Пиколли не состоит. Об убийстве никто никаких сведений полиции не дал, но и об исчезновении гангстера тоже. В том числе промолчала даже его жена. Уже потому исчезновение интересно. Интересно, черт побери, даже при условии, что никак не связано с Пиколли. Гард чувствовал, что приходит во власть давно известного порочного метода, от которого сам не раз предостерегал молодых криминалистов. Он вперился в проблему и крутил ее, как этот стакан, прямо перед своим носом, силясь разглядеть ее невидимые до поры детали. Деталей этих не находил и всматривался все пристальнее, пока вообще не переставал видеть что-либо.